Глава 6. Поляновка. Водяной оказался славным существом. Крупной, с зеленовато-синей кожей, покрытой чешуйками. На голове волосы, более напоминающие водоросли. Хотя, может, это у него такой головной убор, а я попросту ничего не понимаю во вкусах водяных. Усы, собственно, тоже длинные и зеленые, что дает еще парочку баллов теории, что на голове все-таки волосы. Но самой примечательной чертой водяного были глаза. Крупные, слегка выпученные, они внимательно смотрели на меня, словно пытались заворожить. Когда мы со Шпорой и Басти прибыли на место встречи, русалка с водяным уже ждали нас. Честно говоря, не ожидал, что она окажется здесь куда раньше условленного времени. «Приветствую тебя, повелитель жизни!» — радостно произнес водяной, словно встретил своего старого друга. «О, приятно, когда сильные мира сего чтут традиции!» «Ну, я пока не сильный, так что...» «Это пока!» С серьезным видом произнес водяной, принимая от меня дары. «Поверь мне, уж у меня-то глаз наметан. Да и пора бы тут навести порядок, а то давненько в наших краях не бывало твоего брата». «А что случилось с прошлым?» «Это долгая история», — тут же отозвался хозяин озера. «Можешь на досуге поинтересоваться у своей помощницы. Эти маленькие любопытные создания всюду суют свой любопытный нос и все обо всех знают. Перейдем к делу. Ты хотел увидеться со мной не просто так, верно? Так вот, позволь перехватить инициативу и начать первым, потому как у меня к тебе есть одна важная просьба». Вот как. Честно говоря, не ожидал, что мы так быстро найдем общий язык, и уж совсем не рассчитывал сходу получить встречную просьбу. Этот водяной парень не промах. «Весь во внимании. Видишь эту юную особу?» Водяной перевел взгляд на русалку. «Каков интеллигент. Не удивлюсь, если в прошлой жизни он был придворным или вообще наместником Беловодья. В общем, ей нужно отыскать дом, желательно подальше отсюда». «Редж?» Я вмиг догадался, почему русалке понадобилось сменить место жительства. «И он в том числе, но прежде всего рыбаки. Дэн, так ведь тебя зовут, верно? В общем, раньше у меня было 7 русалок в подчинении, еще куча других слуг. Но все они погибли, потому как рыбаки ловят рыбу сетями и уничтожают все, что попадется под руку. Налоги, которыми облагает людей наместник, вынуждают их выходить на воду и бесконтрольно ловить рыбу. Ладно бы они добывали ее для выживания города, но они ловят втрое больше, чем им нужно, а потом отправляют добытое на продажу. Я пытался договариваться с Беловодьем, но взамен они прислали группы авантюристов, которые свели популяцию озерных жителей практически к нулю всего за 2 года. «Вы больше не пытались решить дело миром?» «Как? Если при виде моих подчиненных они хватались за оружие и незамедлительно пускали его в ход. Тогда мы тоже заняли позицию, рвали сети, переворачивали лодки, топили рыбаков и авантюристов, которые оказывались в воде. Тебе известно о дне бурных вод?» «Нет, признаться, мне многое неизвестно». «В таком случае обязательно восполни пробелы. Историю знать должен каждый, особенно если ты повелитель одной из сил. В тот день мы потопили 2 лодки и 1 рыбацкое судно. Смерть на дне озера нашли 17 человек, среди которых больше половины были авантюристы. Да, мы потеряли гидру, 2 русалок, 3 тона и 7 орликанских жаб, но победа все равно была за нами. Это было ровно год назад. Вот только с тех пор в Беловодье появилось много новых людей, а наша численность только уменьшалась. Кстати, тебе жабы не нужны? У меня есть парочка славных орликанских жаб. Правда, они еще совсем крохи, и толку от них мало. Но лет через 10 они могут вырасти до таких размеров, что заживо смогут проглотить гоблина». «Ненавижу орликанских жаб», — скривилась Шпора. «Ничего не имею против их внешнего вида, но это мерзкое кваканье до мурашек пробирает». «Этого у них не отнять», — пожал плечами водяной. Я хотел было согласиться, но красноречивое выражение лица феи подсказывало, что я на грани того, чтобы сделать ужасную ошибку. «Нет, насчет жаб я еще подумаю. А вот по поводу Наи... Вы хотите, чтобы я спрятал последнюю из русалок?» «Да, за себя я не боюсь, родное озеро никому не отдам, а вот Ная... Она заслуживает того, чтобы жить, но ее убьют. Или, что еще хуже, выловят сетями и увезут куда-нибудь в цирковую труппу показывать за деньги в крупных городах. Но прежде до нее доберется Редж. Вот уж кто не остановится ни перед чем. Сегодня он был здесь и знает, где ее искать. Времени осталось совсем немного». «Я могу предложить пруд в своем подземелье. Да, он не слишком большой, но достаточно глубокий. Скажем, на этом будет тесновато, но уж лучше так, чем в цирке или в объятиях Реджа». При упоминании наместника русалка поежилась и бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Я согласна идти в подземелье. Обещаю, что не подведу тебя, повелитель жизни. Буду ревностно защищать святилище и сражаться с твоими врагами». «Все бы хорошо, но только как мне дотащить тебя до подземелья? Путь не близкий, и на руках я тебя точно не донесу». Тут на помощь пришел Водяной. «Думаю, сможет помочь отец Наи, мельник Юргит, который живет в Поляновке. Его водяная мельница находится на западном берегу озера. Юргит — человек надежный и порядочный, да и в помощи своей же дочери не откажет». «Ты предлагаешь нам тащить ее вдвоем?» «Не идея слабенькая, даже если делать это по очереди». «Почему вдвоем? У Юргита есть повозка, на ней-то вы отвезете Наю к подземелью. Отправляйся к нему завтра на рассвете, а я предупрежу его. Ная будет ждать вас здесь же к полудню». Ударили по рукам и разошлись каждый по своим домам. Правда, мне пришлось идти далековато, и в родном подземелье я оказался затемно. Только дома я понял, насколько устал от длинных переходов и хочу отдохнуть. Проверил яйцо, подложил еще немного травы, перекусил ягодами и завалился спать. Завтра мне предстоит просыпаться на рассвете и выдвигаться в Поляновку. Это часа 3-4 ходьбы по бездорожью. Это что за звук? Стоило мне провалиться в сон, как меня тут же оттуда выдернули, причем самым грубым образом. Нет, в этом мире совершенно не уважают чужой покой и норовят нарушить его в самый неподходящий момент. Проснулся из-за монотонного постукивания, нащупал посох и направился к выходу из подземелья, чтобы хоть одним глазком поглядеть на сволочь, которая шумит посреди ночи в такой глуши. Невольно дернул плечами, потому как в пещеру потянуло холодом. Летом? Осторожно подобрался к выходу и замер, выглядывая из-за зарослей плюща. Монотонное постукивание не затихало. Наоборот, с каждым мгновением усиливалось. Шпора присоединилась ко мне у наблюдательного пункта возле входа в пещеру и устроилась на камне, чтобы шелест ее крыльев не привлекал внимания. Я был готов к чему угодно. Может, это какой-то здешний монстр выбрался на ночную охоту и ищет жертву? Тогда мы встретим его у самого входа, а при необходимости переместимся вглубь подземелья. Бастет недовольно заурчала и попятилась назад, а буквально через пару секунд я увидел источник шума. 4 скелета маршировали неподалеку от моего подземелья. Каждый из них сжимал в руках меч или копье в одной руке и щит в другой, а позади плыла рваная полупрозрачная тряпка. Я не сразу узнал в этом бесформенном существе привидение. «Шевелитесь, суповые наборы!» Приглушенным басом прогудело оно. «Мы должны добраться до Беловодья и вернуться обратно еще до рассвета, иначе повелитель будет недоволен». «Ничего так кости пляшут. Интересно, и много тут этих повелителей. Кажется, концентрация на квадратный километр зашкаливает. И что-то мне подсказывает, что это совсем не мой коллега, повелевающий энергией жизни». Нет, в теории повелитель жизни может вдохнуть жизнь даже в скелет, но зачем это делать? Да и потом такие фокусы отдают уже совсем другой стихией. Как бы ни оказалось, что неподалеку обустроился мой идейный противник, обладающий могуществом смерти. И часто у вас такой парад костей проходит? Я дождался, когда эта компания удалится достаточно далеко, и покосился на шпору, которая побелела от страха и хмурилась больше моего. «А ты чему радуешься? Эти твари — наша с тобой проблема». «Да чтоб мне больше ни одного заклинания не произнести. Ты тоже почувствовал этот замогильный холод? Я продрогла до кончиков крыльев». «Интересно, что им нужно в Беловодье. Не думаю, что такая шайка может устроить настоящий рейд или наделать шума в городе. Стражи их из-за ворота не пустят. Выходит, либо они вхожи в Беловодье, либо их встретят за городской стеной». «Тебе-то какое дело? Только не говори, что хочешь отправиться следом за ними и проследить. Я сразу говорю, на меня не рассчитывай». «Не сейчас. Мало ли, на кого мы напоримся в темноте. Но выяснить обязательно нужно. Что-то мне подсказывает, что наместник Редж так или иначе связан с этими скелетами и с повелителем смерти». «А если не он?» — тут же встряла шпора. «А кто тогда?» «Мало ли идиотов, которым не достает ума связываться со смертью», — пожала плечами шпора и поспешила убраться подальше от входа. И я отлично понимал ее беспокойство. «У нас нет ровным счетом ничего, чтобы противостоять скелетам». «Ну что для них мой посох? Опасная палка, которая при попадании может разнести костомахи в труху, но это ведь надо еще попасть. Чувствую, щиты у скелетов не для красоты. Буйство шипов против костлявых вообще неэффективное умение, ровно как и в бою с привидением. Нет уж, раз в этих краях завелась нечисть, пора готовить святую воду, благословение и очищение. А это значит, что нам нужен кто-то по линии святости, а еще ребята, выдающие нехилый дробящий урон». Это в бою с гоблинами мои шипы отлично справляются. Да и Басти острыми когтями и зубами может посеять панику среди гоблинов. А против такого врага мой арсенал очень скромный. Остаток ночи ворочался и подскакивал от любого шороха, но скелетов больше не было слышно. Может, выбрали другую дорогу? Или напоролись на патруль и оказались перебиты? Очень на это надеюсь, хоть и не верю в такую удачу. Очень сомнительно, чтобы с патрульными посреди ночи бродил священник. «Дэн, просыпайся! Неужели ты забыл, что тебя ждут в Поляновке?» Больше всего на свете мне хотелось придушить этот маленький будильник, но шпора ловко порхала вокруг и уклонялась от моих попыток заграбастать ее в охапку и запихнуть под постель с травы. Несколько раз ей удавалось удачно спикировать и пощекотать перышком в носу, отчего я чихал на все подземелье. Но удача улыбалась маленькой проказнице ровно до того момента, как я раскрыл глаза. Едва не попавшись, шпора отлетела на безопасное расстояние и принялась играть на дудочке. Зараза, на дудочке. Где она ее вообще откопала? Ладно, встаю. «Доброе утро», — мило улыбнулась крылатая оторва, стоило мне подняться с настила. «Утро добрым не бывает». «Дэн, ты такой хмурый. Я прям чувствую кипящую в тебе злость. Только не говори, что хочешь меня прикончить». «Именно это я и хочу сделать. Только придушить собственными руками, чтобы не тратить энергию». Потянулся и протер глаза, отгоняя остатки сна. «Ладно, давай собираться в путь. Я рассчитываю собрать немного ягод или грибов. От сладкого меня уже тошнит, так что грибочки на костре – самое подходящее блюдо». «Басти, остаешься дома». Рысь что-то проворчала и увалилась на бок, вытянув лапы. Кажется, пятнистая кошка совершенно не против остаться дома и немного поспать. Для безопасности было бы логично взять ее с собой, но боюсь ей не усидеть в повозке, а у встречных людей она будет вызывать слишком много вопросов. Найденный рюкзак взял с собой. Уложил туда кинжал и ножны, сыпал все скромное богатство и оба флакона с зельями. Если не получится узнать, что внутри, хотя бы просто продам. Туда же отправилась серебряная посуда. Да, мне приятно питаться как лорду, но деньги для развития подземелья нужны больше. Дорога до Поляновки заняла у нас 4 часа. Мы решили не делать круг, обходя озеро с юга, где наверняка наткнемся на людей из Беловодья, а зашли с севера. Путь там действительно был скалистым, поэтому часто приходилось то подниматься на скалы, то спускаться вниз. Зато никаких нежелательных встреч. Памятуя события прошлой ночи, я оглядывался по сторонам и готовился в любой момент обороняться, но скелеты не спешили нападать. Думается мне, что при дневном свете они вообще не станут здесь бродить. Видимо, повелитель смерти пока не желает привлекать к своей персоне слишком пристальное внимание и по мере возможностей скрывается. Отчасти это даже хорошо. Значит, у него пока нет сил, чтобы открыто противостоять людям и другим живым существам в этих краях. Но само наличие такого соседа заставляет напрячься. Поляновка оказалась совсем крошечной деревенькой. Я заметил таверну и дом старосты, который немного выделялся среди остальных, с дюжину жилых домиков, кузницу, лавку и рыбацкие лачуги, где хранились лодки. В северной части деревни находилась та самая водяная мельница, о которой говорил Водяной. Правда, она стояла не на озере, а у самой реки. Быстрое течение вращало колесо и помогало в работе мельника. Все, других достопримечательностей в деревне не нашлось. Меня заметили издалека. Люди, работавшие в поле, то и дело отрывались от своих дел и провожали взглядами, а мне лишь оставалось вежливо кивать им и здороваться, когда оказывался совсем близко. Шпору пришлось спрятать за пазуху, чтобы не привлекало лишнего внимания. Парня с феей наверняка запомнят. Только у входа в деревню я понял, почему люди так косились на меня. Нет, не только по причине, что здесь всех знали в лицо и поименно. Я пришел с севера, где в нескольких днях пути нет ни одного поселения людей. Об этом мне поведали мальчишки, которые засыпали вопросами, стоило мне войти в деревню. «Эй, незнакомец, ты из Орликана?» — поинтересовался один из них, который, по всей видимости, был лидером в компании. «С чего ты взял, что именно оттуда?» «Как это? Провинция Орликан находится к северо-западу от Трина. Выходит, ты оттуда». Мышки-покрышки. Оказывается, Орликан — это провинция. Нет, надо срочно раздобыть карту и изучить ее вдоль и поперёк. «Молодец, дружище, верно подметил. Я иду из Орликана». «Вы хотите вступить в гильдию авантюристов?» Тут же подхватил другой. «Так она находится в Беловодье, к юго-востоку отсюда». «В гильдию?» «Нет, я обычный корабейник, который хочет узнать, что интересно местным жителям. Сейчас я путешествую налегке, а в следующий раз уже вернусь с товарами из соседней провинции». Моя уловка сработала успешно, потому как детвора сразу же потеряла ко мне интерес. Но неинтересно детям слушать о спросе и предложении, торговле и прочих премудростях. Им рассказы о сражениях с гоблинами и разбойниками подавай, где полно кровища, опасностей и трофеев, а не вот это вот все. Именно поэтому до мельницы Юргита я добрался в гордом одиночестве. У самой мельницы наткнулся на высокого широкоплечего мужчину лет 40. «Не здесь ли трудится мельник Юргит?» «Может, и здесь. Тебе-то какое дело?» «Кажется, он не особо приветливый. Или просто я далеко не первый, кто его ищет. Иначе не знаю, как объяснить тот факт, что мужик был немногословен и при виде меня потянулся за веслом». «А тебе-то чего надо? Только не говори, что тебя тоже Редж послал. Мелковато стал работать наместник. Неужели ребята покрепче кончились?» «Любопытно. А с какой-то целью наместник отправляет своих людей в Поляновку к мельнику? Неужели в Беловоде своих мельниц нет?» «Так ты не здешний?» – нашелся Юргит. «Извиняй, принял тебя за посыльного от Реджа. Он с меня уже месяц денег требует, мельницу грозится закрыть. Да кто ж ему позволит? Вся Поляновка без муки останется. Вот тогда-то односельчане быстро его на вилы поднимут, паскуду». «Хе, вижу, наместника здесь тоже очень любят. Вообще-то я по поводу вашей дочери». «Кайлана?» «О, так у вас две дочери, оказывается. Честно говоря, я по поводу той, которую зовут Ная». «Нет у меня другой дочери», — резко отозвался Юргит. «Пропала в лесу, когда собирала травы. Сколько раз ей говорил не ходить одной». «Ваша дочь нашлась, вот только... Вы можете быть не готовы увидеть ее в том виде, в котором она сейчас». Мельник закинул весло на плечо и направился в мою сторону. Что-то мне подсказывает, намерения у него явно не самые радушные. Да, иначе я представлял себе визит к Юргиту. Почему-то воображение рисовало, что он будет счастлив услышать о дочери и сам предложит свою помощь. Непроизвольно шагнул назад, разрывая дистанцию, и приготовился призывать корни, а при необходимости и шипы. «Говори все, что знаешь, только не юли, я сразу почувствую, если ты врешь». «Разве Водяной вас не предупредил?» «Водяной? С месяц его уже не видел», — отозвался мельник. «Ясно. Тогда придется мне все рассказать. Ная стала русалкой и боится показываться тебе на глаза. Думает, что ты ее не примешь». «Врешь, я же говорил. Юргит, я повелитель жизни, а не ярмарочный плут. Мне не с руки врать». Вытянул руку вперед и призвал светляка, который принялся кружиться в воздухе. В принципе, это самое безобидное, что я мог продемонстрировать, чтобы не спровоцировать мельника на атаку. Я смотрел в глаза Юргиту, ожидая его действий. Секунд пять он стоял неподвижно, а потом словно надломился, сел на землю и закрыл лицо руками. Весло с глухим звуком безвольно рухнуло на землю. «Моя дочь. Почему она боится? Неужели я не принял бы свою дочь даже в таком виде? Скажи, парень, может, я был слишком строг с ней? Чем я заслужил такое отношение?» «Не время раскисать, Юргит. Ная грозит опасность. Она может попасть в рыбацкие сети, а ты сам знаешь, что рыбаки делают со слугами Водяного. И потом Редж знает, где искать твою дочь, поэтому нам нужно торопиться. Наместник испытывает к Ная нездоровый интерес, поэтому ей придется искать более безопасное место для жизни, чем русалочьи скалы. Говорят, у тебя есть повозка». «Да, я вожу в Беловодье муку, которую не разбирают в Поляновке». «Запрягай, она нам понадобится. Еще поищи пару бочек, мы наполним их водой, чтобы Ная дотянула до подземелья». «Что ты задумал?» – тут же насторожился мельник. «Некогда языком чесать, собирайся, подробности узнаешь по дороге». Через полчаса мы выехали из Поляновки. Вот только пришлось сделать круг и мчаться южнее Беловодья, потому как северная дорога совершенно была непригодной для повозки. Как бы Юргит не пытался спешить и загонял кобылку, часа три у нас ушло, чтобы добраться до русалочьих скал. Вот только никакой русалки на скалах не было. Мы обшарили каждый уступ, прождали минут 15, пока шпора не наткнулась на обрывок синей накидки, клочок рыбацкой сети и пару чешуек. Похоже, мы опоздали. «Как думаешь, где она может быть?» Юргит посмотрел на меня, и я заметил в его взгляде решимость. Даже если я сейчас скажу, что Ная находится в замке императора Антония Александрита под охраной его несметной гвардии, этот человек отправится спасать свою дочь. «Конечно, я не могу быть уверен до конца. Наю могли похитить рыбаки, люди-наместника или вообще авантюристы, но в одном я уверен точно – ее отвезли в Беловодье».